Глава 74. Ботинки были не по сезону тонкими. Подошвы скользили по снегу, но до Грейнджера с распахнутой дверцей было всего метров 30. Запахивая на ходу полы широкого плаща и придерживая шляпу, Торн добрался до аппарата, забрался внутрь и захлопнул дверцу. Аппарат тотчас стартовал, подняв целый снежный буран, в котором скрылись бронированные двери пропускного бюро. «Мы в порт?» – спросил у пилота Торн. «Нет, сэр, двинем сразу до места». «Это долго?» «Полтора часа, плюс-минус 10 минут в зависимости от погоды». «Отлично», – сказал Торн и, сняв шляпу, бросил на соседнее сиденье. Потом понюхал ворот плаща, который все еще держал запах лосьона Рита. Плащ ему оставили. А вот шляпу... Ее тоже вернули, подвергнув обработке в вакуумной камере. Вроде бы даже и цвет не изменился. «Он стал насыщеннее», – подумал Торн, уже засыпая. Его работа была слишком важной, чтобы не использовать хорошую возможность поспать. Поспать впрок, чтобы потом поработать ночью. Грейнджер несся над горами, спускался в заснеженные долины, перемахивал через стоявшие подо льдом реки и извилистые шоссе. А Торн спал и не видел снов. Но когда грохот дюз ослаб и снова застрекотали несущие винты, он очнулся, посмотрел в иллюминатор и удовлетворенно кивнул. Здесь зимы уже не было, и наступила весна. Или еще осень? «Прибыли, сэр», – сообщил пилот, и машина стала кружить над комплексом зданий со спортивной площадкой и полосами препятствий. Вон то длинное здание, наверняка тир, а вот это квадратное – столовая. Раньше Торн любил поесть, но это, казалось, было очень давно. Машина села на вертолетную площадку и сбросила обороты. «Сколько у нас времени, сэр?» – спросил пилот. «Пообедать успеете». «Вот спасибо, а то я вторые сутки на бутербродах», – пожаловался пилот, снимая шлем. Торн распахнул дверцу и, соскочив на бетон, поморщился. Его ноги слегка затекли. От ближайшего здания к площадке уже бежал унтер-офицер. «Сержант Роммель, сэр», – представился он. «Нас предупредили о вашем прибытии». «Отлично, Роммель. Это у вас тут весна или осень?» «Что, простите?» – не понял сержант. «Какое у вас сейчас время года? Вот тут я имею в виду». «Весна. А что?» «Ничего, сержант. Весна – это хорошо. Значит, скоро лето». «А вот лето здесь скверное, сэр. Жара». «Да», – произнес Торн и подумал, что стал слишком словоохотлив. «Это потому, что выспался. И потому, что весна». «Сюда, пожалуйста», – указал сержант, когда они вошли в здание. Коридоры, двери, ничего особенного. Где-то звучали команды, с другой стороны доносилось жужжание дешифраторных машин. Этот звук Торн распознавал сразу. «Теперь сюда, сэр, вот в эту дверь, пожалуйста». Торн вошел в чистый кабинет с голым столом и парой жестких стульев. Старый сейф, вешалка с забытым зонтом, вентилятор и карта материка на стене. Это было специальное помещение для бесед, а если нужно, то и для допросов. Впрочем, как показывал личный опыт Торна, иногда это можно было совмещать. «Присаживайтесь, сэр, сейчас его доставят». Сержант вышел, а Торн выдвинул стул и сел. Потом подумал и, сняв плащ, повесил на вешалку. Едва он вернулся за стол, как дверь открылась, и на пороге возник тот самый человек из досье. «Здравия желаю, сэр», – сказал он. «Ферлин Кокс?» «Так точно, сэр. Присаживайтесь». Кокс сел возле стола и посмотрел на Торна, а тот смотрел на кандидата. Так продолжалось около минуты. Потом Торн спросил. «А почему вы не носите знаков различия, Кокс?» «Я в них запутался, сэр. Ведомства постоянно меняются. Где-то дают одни погоны, где-то прописывают другие. Кому как удобно. На меня существует куча документов с разными званиями. Я не могу носить все погоны сразу». «Хорошо, тогда я буду обращаться к вам по имени. Скажите, Ферлин, а тяжело пережить потерю группы?» «Разумеется, сэр. Но это была не первая группа, которую я потерял. Правда, в этот раз выжил еще капрал Буннер». «Да, я в курсе. А в предыдущий раз вы вообще вышли в одиночку?» «Да, сэр, так получилось. Но, как вы знаете, такое со мной случалось и раньше, в первую корпоративную компанию». «Вы полагаете, вам везет?» «Вы читали мое досье. Случались и невезения». «Да, вы долго сидели без дела из-за ранения. Как вам здесь? По работе не соскучились? Нет ощущения, что вас забыли?» 3 месяца без работы – это недолго, сэр. К тому же 1,5 месяца из них – это положенный срок для восстановления после потери группы. Я знаю о своих способностях. Я знаю, что меня привлекают только в самые важные операции. Поэтому просто поддерживаю форму. Питаюсь, бегаю трусцой. Иногда хожу в тир и бассейн». «Из винтовки стреляете?» «Нет, из винтовки я в свое время настрелялся. Тут важно не переборщить. В тире годится любое оружие. Это необходимо, чтобы не потерять контрастность восприятия». «Хорошо, Ферлин. Собственно, первой минуты мне было достаточно, чтобы утвердиться в том, что вы подойдете для нашего задания. Вопросы я задавал для самооправдания, что ли». «Говорить о сути задания здесь...» Торн выразительно посмотрел по сторонам. «Мне бы не хотелось. Словами всего не передашь. Поэтому предлагаю совершить прогулку до места. Тамошняя обстановка лучше располагает к беседе по теме». «А мои вещи и снаряжение?» «Их доставят следом, когда мы определимся, куда именно».